Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Есть такое загадочное и страшное словосочетание «русская рулетка». Ну, в общем, то ли была в предреволюционной царской русской армии такая экстремальная игра, то ли нет. В конце концов, окончательно этого никто так и не доказал. Вообще, на самом деле, этот термин «русская рулетка» появился только в 1937 году, когда некий Джордж Сурдос в американском журнале привел некий разговор с французским сержантом, который служил в русской армии в иностранном легионе. Ну, все это легко можно прочесть в справочниках. Во всяком случае, по преданию, по правилам игры, в пустой барабан револьвера заряжается один патрон, потом барабан несколько раз проворачивается так, чтобы игроки не знали, где располагается этот патрон. И потом каждый игрок по очереди подносит дуло револьвера к собственной голове. Итак, за исключением героя нашего времени, это, по-моему, все знают, где есть некий похожий эпизод, я думаю, мы сегодня его вспомним. В общем, других внятных исторических свидетельств не осталось. Но вот так сложилось, что почему-то русская рулетка стала для иностранцев, да, по-моему, для нас самих тоже, некой метафорой, характеристикой российской жизни вообще. И мне бы скорее хотелось поговорить не об этой то ли существовавшей, то ли не существовавшей игре, а снова о нашем отношении к жизни. Вообще говоря, мы с вами, очень многие, все время играем в русскую рулетку. От этого и характеристика у нас такая, как бы, вот, скажем, из-за рубежа. Что-то иногда со стороны видно отчетливее. Ну, например, русское пьянство – это, конечно, форма игры в русскую рулетку, потому что, да, если уж пить, то почти смертельные дозы. Но мы не только пьем, мы знаем, как это вредно, говорим своим детям и продолжаем курить. Это я в том числе и себе, между прочим. Как бы мы... То только посмотрите, как у нас люди переходят дорогу. Такое впечатление, что они играют русскую рулетку. По-моему, никто не смотрит вообще на то, что происходит в движении автомобильном. Ну и вторая сторона не лучше, потому что водители ведут себя так, как будто хотят покончить с собой. Все это называется, в общем, как бы скрытыми формами суицидального поведения. Вот возьмите, например, экстремальный спорт. Лучше всех мне сказал недавно один 15-летний мальчишка, которого мама ко мне приволокла. Не знаю, у них какое-то слово есть, я его не помню, может, кто подскажет. В общем, он живет в Подмосковье, и катаются они на крышах электропоездов, электричек, попросту говоря. Ну, там один мальчик уже погиб. В общем, как бы... Почему? Ну, молодой человек был не слишком интеллектуальный, он мне сказал так. Иначе тоска. Ну, почти, конечно, герой нашего времени он тоже не помнит. Ну, в общем... Почти Печорин. Откуда берется это настроение? Вот это отчаянное желание. Это в западных фильмах называется адреналин. Адреналина. Откуда берется это чувство необходимости любой ценой не просто себя встряхнуть, а встряхнуть смертельным риском? Вот об этом, наверное, только начнем разговор сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». О русской рулетке как одной из метафор нашей жизни. Вот об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Что нас заставляет не беречь себя, не беречь жизнь, рисковать отчаянно. В общем, ради ерунды. Как на дорогах, ради опоздания на 10 минут или ради того, чтобы первым пробиться любым способом в пробке. Что это такое за свойство характера, откуда оно берется? И вообще, как вы ко всему этому относитесь? Что касается музыки, ну, вообще, есть очень много, вы знаете, можно в Википедии все посмотреть, есть целая гора западной музыки, которая, песен, мелодий, которые называются «Русская рулетка». Но мне эти мелодии ставить не хочется, они как-то не в стиле программы «Серебряные нити». И поэтому я решил... Ну, и когда-то, это было года 4 тому назад, мы слушали одну певицу, которая вам очень понравилась, которая поет, будет петь сегодня в нашей программе русские песни, текст которых давно забыт, и которые, в общем, не про рулетку, а вот про это самое настроение. Может быть, Юлия Запольская нам сегодня поможет чего-нибудь понять. Где-то в городе на окраине я в рабочей семье родилась, гарем и каем лет 15 на кирпичный завод нанялась. Горемыкая, лет 15 на кирпичный завод нанялась. Трудно было мне время первое, но потом, проработавши год, за веселый пух, за кирпичики полюбила я этот завод. За веселый пух, за кирпичики полюбила я этот завод. На заводе том Сеньку встретила, и бывало, услышав гудок, руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Руки вымою и бегу к нему в мастерскую, накинув платок. Каждую ноченьку с ним встречались, где кирпич образует проход. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Вот за Сеньку-то, за кирпичики полюбила я этот завод. Поднялась война буржуазная, огрубел, опустился народ, и по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод, и по винтику, по кирпичику растащили кирпичный завод. Серебряные нити. Песни эти народные, спеты, сложенные в 20-30-х годах, записанные Юлией Запольской в Америке в 60-х. В общем, ничего не изменилось. Как-то однажды мне другой мой пациент сказал одну вещь, тоже совершенно поразительную. Он сказал: вы знаете, в России ничего нельзя любить, потому что если полюбишь девушку, она обязательно уходит к другому. Если полюбишь кафе, то его обязательно закроют. Если полюбишь какую-то работу, то она тоже обязательно закрывается. Как бы за что не схватишься, то проваливается куда-то, растворяется. И как-то не установишь никак каких-то нормальных отношений с жизнью. И вот это, наверное, главная тема сегодня. Те самые отношения с жизнью, которые, наверное, не приводят к гусарской рулетке. Это второе название все той же самой рулетки русской. Когда ведь близость к смерти, в конце концов, позволяет почувствовать вкус жизни. И вот чего-то этого, вот этого самого вкуса мы почему-то чувствовать не умеем. Вам не кажется, дорогие наши радиослушатели? Вот 495-956-15-14 наш телефон. А вот что сказала наша замечательная радиослушательница Эльмира. Здравствуйте. Меня зовут Эльмира. Вот что я думаю по поводу сегодняшней передачи «Игра в русскую рулетку». Я считаю, что эта игра связана с очень глубинными пластами человеческой психики и лежащими в этих пластах образами, которые проявляются, например, в таких архетипических образах, как умирающий воскресающий бог, который есть в очень многих религиях мира. Например, у египтян это бог Осирис, умирающий осенью, воскресающий весной. У греков – Персефона, богиня плодородия и одновременно царство мертвых. У славян – это Марана, Марена, Мара, символизирующая добро и зло, жизнь и смерть. В христианстве тоже есть свой умирающий воскресающий бог, но этот процесс уже умирания и воскресения получает отражение на новом уровне. Смерть Бога уже происходит как искупительная жертва за грехи человечества. Но так или иначе, этот механизм смерти и воскресения прочно гнездится в человеческой психике. У всех народов мира в той или иной форме встречается экзальтированное переживание смерти и возрождения вместе с божеством. Русский религиовед Торчинов связывает это с теорией Грофа об отражении родовых психических травм человека и одновременно с их преодолением. Карл Густав Юнг связывает эти культы с противоречивостью либидо, проявляющей волю к жизни и к смерти одновременно. Во всех культурах есть еще так называемый обряд инициации, в котором инициируемый подросток резко и внезапно отделяется от своих домашних, от мира матери и детства, беззаботного детского рая, и внедряется в некое священное пространство, которое обычно находится в лесу или, по крайней мере, в каких-то кустарниках, где под руководством наставников переживает символическую смерть, возрождение в новом качестве. Для того, чтобы пережить возрождение в новом качестве, подросток получает тайные знания в виде мифов и легенд, учится правилам организации взрослой жизни, чтобы вернуться в свое племя уже в новом качестве настоящего мужчины, который может вступать в брак или выполнять какие-либо профессии, например, быть военным или быть кузнецом, наверное. Игра в русскую рулетку возникает в тот самый момент, когда человек особенно остро чувствует пустоту своей жизни, я так считаю. Ведь играли в русскую рулетку обычно военные. Предполагаю, что тяга к этой игре проявлялась у них в тот самый момент, когда они утрачивали высокое назначение своей профессии, какую-то духовную составляющую, которая обязательно должна присутствовать. Иначе они начинали просто разрушать ради разрушения, сеять смерть вокруг себя ради смерти. Пытаясь вырваться из этого мертвого пространства, человек начинал вращать барабан пистолета, в котором чередовалась его индивидуальная жизнь и смерть. Но если даже судьба, фортуна или барабан пистолета выбирал за них жизнь, то они возвращались ровно в такое же пустое пространство, из которого пытались вырваться. Потому что они пренебрегали очень важными, глубинными такими механизмами. Спасибо за внимание. Вот Эльмира стала заправским психоаналитиком за время слушания нашей передачи, и я очень рад. Но мне кажется, что вообще, если люди играют и играли в такую игру, а я, между прочим, нашел форумы в интернете, где народ даже делился своими вот ощущениями. И там есть люди, которые утверждали, что они в это играли. Ну, чем они в это играли? Ну, как бы это уже второй сложный вопрос. Хочу я сказать вот что. В действительности тут нет противоречивости между жизнью и смертью по той простой причине, что, помните, мы говорили о мементо мори, о вот этом о танцах смерти средневековых, о необходимости помнить о смерти, о необходимости как-то успеть. Вообще, есть такая вещь, она называется жизненным зовом или вызовом жизни. Это такой момент в человеческой жизни, необходимый, когда он хочет, кем бы он ни был, мужчиной или женщиной, когда он хочет служить каким-то абсолютным, большим ценностям, быть нужным, не знаю, жизни, родине, любимым и нужным экзистенциально, сущностно, всей душой. И вот когда этот момент в жизни не достает, вступает в силу правила мементо мори. Каким образом? Ну, вот как бы смерть приближается, нужно успеть. Если этот миг сузить в узенькую лазеечку, то действительно чувство жизни предельно обостряется, потому что все, что ты не додумал, все, что ты не доделал, ты должен успеть додумать и хотя бы в голове доделать в этот краткий миг, который у тебя остается между щелчком курка и как бы либо выстрелом, либо сухой вибрацией. Примерно вот так на самом деле это выглядит. Просто близость смерти на самом деле стимулирует желание жить. Ты как будто сквозь какую-то вату продираешься. И поэтому весь этот вопрос на самом деле заключается в том, откуда берется эта вата в голове, с моей точки зрения. В этом главный вопрос. Потому что то, что угроза смерти провоцирует желание жить... Это несомненно и очевидно. Здравствуйте, Геннадий. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Ну так что же за эта игра? Знаете, вот ну, у меня как бы сейчас, когда вот я все это прослушал, когда вы вот это все сказали, у меня моя жизненная ситуация, например, такая, что когда мне говорят, ты давай женись, Гена, да, я говорю, у меня, блин, как говорится, дешевле застрелиться, но и на пистолет денег нету. Но я совсем другое хотел сказать. Просто хотел ваш комментарий по поводу услышать. Вы слышали когда-нибудь такое понятие «сухая месть»? Ну, слышал. А, это вот противоположность кровной мести, вот кавказской, например, да? Когда человек приходит и, ну, грубо говоря, вешается или там умирает в доме у того человека, который его обидел, это тоже как бы... Ну, она только какая-то не очень сухая, она мокрая. Но самое... да, все равно человек умирает. А ведь самое интересное, что если брать некий цивилизованный ум... то понимаете, какая штука? Это та же русская рулетка, вы правы. Ну да, я почему... По одной простой причине. Ну, скажите мне, пожалуйста, какая обида стоит такой смерти? И вообще, человека нужно, видимо, обидеть. И вообще, можно ли человека так обидеть, чтобы он совсем отказался жить или жил только ради мести? Нет, ну, извините, вот девчонки сбросились с какого-то там этажа. Это что там было? Там какая-то дурацкая вообще ситуация. Там уроки прогуляли или что-то такое. Так почему? Вот понимаете, какая штука? Я и пытаюсь ответить за этот вопрос. Я надеюсь, что вы в конце передачи всегда отвечаете на все вопросы. Я попробую. Не знаю, успею ли. Здравствуйте, Родион. Алло, город Казань. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хочу вас спросить, дорогой доктор, можно? Попробуйте. Вот вы оперируете понятием русская рулетка, да? Но это вообще рулетка, ведь азартная игра. Конечно. И она подразумевает потери, хоть рулетка, хоть русская рулетка. Дело даже не в этом. Живя в России, каждый человек испытывает суицидальные наклонности. я верно выражаюсь? Где, простите, где живя, Родион? В России, в Российской Федерации. У каждого человека есть суицидальные наклонности. Так это почему? Ну, потому что Россия, как сказать, помягче не подарок. Ну, понимаете, в чем дело? Вот. А где подарок-то? Вот. Вся проблема в том, что и на самом деле подарок, там подарок Швейцария, подарок Казань, подарок где-то еще, это, к сожалению, такой ведь миф. Когда ты туда приезжаешь, выясняется, что и ты вовсе не подарок, и страна вовсе не подарок, и что в сытой Швейцарии почти столько же самоубийств, сколько у нас, она лидировала в Европе, там пару лет назад, сейчас, по-моему, уже нет. Я вот ведь что хочу сказать. Вопрос ведь, понимаете, в этом тоже что-то есть. Россия – суицидальная страна. Всем надо есть антидепрессанты. По поводу суицидального поведения. Пытаюсь найти материал. Во, нашел. Вообще, на самом деле, только что американцы, которые все честно более или менее исследуют. Так вот, ученые из центра сна, одного из американских центров сна, исследовали снотворные препараты, которые принимают жители США. Считается, что там более цивилизованные, как бы, снотворные, чем у нас. Вы понимаете, насколько широкую группу снотворных, в общем, я имею в виду. Так вот, они в течение 2 лет следили за состоянием здоровья 10,5 тысяч добровольцев, которые принимали снотворные. А контрольной группой у них было 25 тысяч человек, которые не принимали препараты для улучшения сна. Так вот, выяснилось, что, во-первых, за последние 5 лет американцы стали принимать на 25% больше успокоительных и сильнодействующих снотворных препаратов. А во-вторых, выяснилось, что это форма суицидального поведения. Я совершенно не шучу в данном случае. Почему? Потому что продолжительность жизни тех американцев, которые принимали снотворные препараты, оказалось почти наполовину ниже, чем у тех, которые не принимали. Оказалось, что если принимать, можете записывать, в течение года 135 доз снотворного, риск развития рака у пациента повышается на 40%. А значит, и риск смерти растет, ого-го как. Даже группа с низким употреблением снотворного до 18 доз за год, 18 раз в год всего, попадала в группу повышенного риска смерти аж в 4 раза. Кроме того, принятие снотворного, оказывается, сопутствует депрессии, которые по статистике в этой группе из 10 тысяч человек закончилось самоубийством 500 раз под наблюдением врачей. Представляете? Употребление снотворного, пришла к выводу группа исследователей, опасно для здоровья человека, оно вызывает развитие рака, сердечных болезней, повышая риск смерти в 4,5 раза. А не стану называть химических названий препаратов, хочу сказать совершенно другое. Хочу сказать, что статья об этом называется «Русская рулетка». То бишь, хотите пить успокоительные препараты? Да пожалуйста. А главная проблема заключается в чем? Ведь большинство людей пьет успокоительные препараты вместо того, чтобы каким-то образом решать свои проблемы или осознавать эти самые свои проблемы. То есть мы пьем снотворные препараты для того, чтобы выключить сознание. Ну вот перестать думать о плохом, неприятном, на самом разном. И вот это вызывает типичный набор психосоматических заболеваний. Более того, так как американцы, принимавшие снотворное, были об этом, ну, в общем, официально предупреждены, но снотворное продолжать принимали, то это, в общем, обозначает, что вот это самое скрытое поведение, оно распространено во всем мире. Может быть, я ведь об этом и говорю, особенно у нас, ну, по крайней мере, У нас есть с чем бороться и о чем думать. Как мне кажется, вещи эти, ну, просто невероятно важны. Я уже не говорю о том, что есть и другие формы скрытого суицидального поведения. Про них уж извините меня, пожалуйста, другая коротенькая песенка Юлии Запольской. Когда я был мальчишкой, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Я мать свою зарезал, отца своего убил, сестренку да гимназистку в колодце утопил. Эх, мать лежит в больнице, отец в сырой земле, а младшая сестренка купается в воде. А младшая да сестреночка купается в воде. Когда я был мальчишкой, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Во! Серебряные нити. Сколько стоит человеческая жизнь? О русской рулетке мы говорим на Радио России в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Людмила Борисовна. Алло. Есть у нас... Всем успехов и здоровья. Александр Геннадьевич, большое огромное спасибо. Ваша замечательная передача. Я ее всегда жду, хотя моя жизнь проходит часть в России, часть в Париже. Дело в том, что вот эти антидепрессанты, они надуманные. Все люди, которые попробовали один раз успокоиться и принять таблетку, вы знаете, это глупость человеческая, можно без этого прожить. Мне 60 лет, я пенсионерка, я не могу себе позволить даже думать непозитивно, что-то не так. Как же тогда живут другие люди, у которых нет зрения, слуха, горбатый, никто не кидается, не вешается? А вот это результат больного мозга, вы понимаете? Смотрите, это диагноз. Но смотрите, нормальные люди, они не должны принимать депрессию. С одной стороны, Людмила Борисовна, солнышко, спасибо вам за отзыв, я хочу сказать следующее. Видите, вы говорите, это диагноз. А на самом деле это не диагноз, это скорее приговор, потому что... В первую очередь, и болезни, и прием антидепрессантов – это вещи, конечно, внушенные. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что мы не хотим и боимся думать и чувствовать. А антидепрессанты и снотворные, о которых статья – это ведь в сущности способ не думать, способ погружения в вату. И не случайно американская статья получила название «Русская рулетка». Спасибо, Людмила Борисовна. Я хочу сказать, ну, если пробовать говорить немножко попроще, то существует как бы два типа этой ваты. И первый, между прочим, на мой взгляд, самый распространенный сегодня, он заключается в том, что, в общем, огромное большинство наших молодых людей имеют настолько много в жизни, что не умеют это ценить. Они имеют, ну вот уже, да, сколько, 67 лет будет, мирное небо над головой. И они имеют сегодня в своем окружении все, о чем когда-то в России можно было только мечтать. Доброжелательность, добросердечность, готовность баловать. Но вся проблема в том, что как-то в результате у этих молодых людей пропадают они сами. У них нет самих себя. он как бы по-настоящему не умеет ценить все то богатство, душевное, в первую очередь, богатство, которое как-то само собой получил. Его жизнь представляет само собой разумеющейся. А все то, что само собой разумеется, в общем, ничего не стоит. Ему все время бесплатно на блюдечке с голубой каемочкой подают множество того, что для жизни является центральным. Знаете, комфортная, спокойная, устроенная в целом за счет родителей чаще всего жизнь, как бы ему по-настоящему не достается. В жизни должен быть вызов. Это вот то, что Эльмира говорила об инициации. На самом деле инициация – это ведь вызов смертью, который искусственно устраивали детям. В смысле, подросткам, конечно. Молодые люди больше не удивляются тому, что они вообще есть на свете. Они не задумываются о том, что вот можно быть жить слепым, инвалидом, можно жить с большим горем, и что жизнь продолжается иногда, вопреки возникающему в душе ощущению, что вот сейчас все рухнет. Он не чувствует, что жизнь выдерживает все и способна открывать новые пространства. И вот эта устроенная жизнь становится ватой, потому что она душит некую фундаментальную мотивацию. Это мотивация к удивлению, к эмоциональному отклику на вот тот миг, в котором ты живешь. Если свою жизнь рассматривать как нечто само собой разумеющееся, то любое удивление постепенно утрачивается. А без этого жить нельзя. Получается, как сказал один из экзистенциальных аналитиков Альфред Лэнгли, получается экзистенциальная кастрация. Существует второй путь, прямо противоположный. Вместо такой вот ваты заботливой жизнью начинает управлять отчуждение. Ну, есть немало и детей, и взрослых, которых никто не принимает, которые путаются под ногами, кажутся себе лишними. Они никому не нравятся. Они всегда мешают, где бы они ни находились. Во всяком случае, у них непрерывно такое чувство возникает. Из-за них мать должна была всем жертвовать и говорила об этом. Из-за них отец был вынужден не разводиться с матерью. И он как бы остался жить с этой женщиной. И он виноват в этом, ребенок. Он с самого начала становится обузой. Такие дети знают только издевку. Они делают все неправильно. Их нигде не принимают всерьез. В школе они были агрессивны, получали плохие отметки. Они курили, проводили время, прогуливая уроки. Жизнь их не принимает. И вместо вот этой ваты заботливости вдруг образуется такой арктический холод изоляции, чувство изгоя. Оно тоже погружает человека, как в вату. Мы таких людей, детей все знаем. И вот самое ужасное, наверное, в нашей жизни. Абсолютно нет никого, кто готов сказать какие-то добрые, обнадеживающие слова. А вот манипулировать готово просто огромное количество людей. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Ильич, мне вот кажется, что вы совершенно правы в том, что, так сказать, успокоительные, они сродни алкоголю и прочим дурманящим веществам. Это действительно так. Потому что человек, утративший смысл жизни, становится самоубийцей. А утрачивает смысл жизни он из-за того, что в его восприятии мира отличается от того мира, в котором он живет. То есть у него искаженные мировоззрения. А исправить мировоззрение с помощью химических веществ – это практически безумие. Вот если я ошибаюсь, поправьте меня. Да нет, Владимир Николаевич, я с вами полностью согласен. Вы фактически повторяете мои слова. В жизни есть две вещи, о которых я хотел сказать. Вот самых важных. Первая вещь – это вызов. Потому что мы с вами сегодня, как всегда, и, наверное, как всегда было в России, все время стоим перед вызовами, большими вызовами, вызовом глупости, вызовом серости культуры и мышления, вызовом отсутствия интереса к жизни. Да? Однако мы не замечаем эти вызовы, потому что не хотим их преодолевать в первую очередь сами в себе. Как будто кто-то нам сказал, что придет какой-то большой начальник и, ну, как бы все нам даст. И вот эта вот мечта о том, что кто-то придет и даст, как ни странно, лишает решимости жить, потому что это на самом деле некое непреложное условие жизни. Нужно это что-то вроде пищи для души, такой же пищи для души, как еда является пищей для тела. Несмотря на все обстоятельства, мы должны прожить свою жизнь так, чтобы нам было в первую очередь интересно жить, потому что на самом деле вот эта вот вата, она заключается в каком-то внутреннем чувстве, ведь так же это происходит у Лермонтова в «Герое нашего времени», в некотором чувстве, что в этой жизни... что в этой жизни все, ну, как бы, все равно произойдет так, как предписано. Фаталист, да, в котором есть сцена, похожая на русскую рулетку, она же про это. В русской рулетке есть какая-то такая запись, что-то вроде слов «ты тут». Хочешь ты этого или нет? Ты не можешь от этого уйти. Ты должен каким-то образом постараться дотронуться до жизни, принять ее. Ты, конечно, можешь ее выбросить. Но для этого ты все равно должен до нее дотронуться. Вот как-то попробовать жить. Ты не можешь не жить, по крайней мере, до собственной смерти. Ты должен жить. И поэтому ты должен решить, жить или умереть. Но все равно ты должен жить, пока не умрешь. Вот сокращение этого мига, оно, наверное, и есть как бы самое страшное у нас. Вот это очень знакомое печоринское чувство. Ну, лучше вот беда случись какая-нибудь. Только выброси меня из этого непрерывного... круга вот этого коловращения, в котором ничего не происходит, в котором сплошная вата, или хорошая вата, привычка получать, или плохая вата, привычка к тому, что я никому не нужен. Конечно, я сейчас не успею рассказать о том, каким образом со всем этим можно бороться. Но бороться можно с этим только... начало этой борьбы все равно заключается в том, что это надо каким-то образом в себе почувствовать и возмутиться самому себе. И обратить внимание на те места, от которых ты бегаешь, на те самые места, в которых жизнь посылает вызов. Да, это требует усилия. Вот это вот самое страшное в вате. Усилия мы тратить не хотим. Мы хотим на самом деле плыть в этой вате до тех пор, пока она не начинает нас раздражать. Так вот, так и хочется сказать. Давайте попробуем, ну, как-то заметить эту вату и ей возмутиться. Ну, чтобы о ней продолжить разговор, нас много просили на сайте, давайте попробуем поговорить в следующую, в ближайшую среду о том, что такое жадность. И как и откуда она берется в человеке. Спасибо всем большое, кто позвонил. Спокойной ночи. Вот вечер вечереет, все с фабрики идут. Маруся отравилась, в больницу повезут. В больницу привозили и клали на кровать. Два доктора с сестрицей старались жизнь спасать. Спасайте, не спасайте, мне жизнь недорога. Я милого подлеца. Пришли ее подружки, хотели навестить, а доктор, отвечая, без памяти лежит. Пришла ее мамаша, хотела навестить, а доктор отвечает, что при смерти лежит. Пришел друг любимый, хотел он навестить, а доктор отвечает, часовенький ляжет. Входил милой в часовню, там черный гроб стоит, а в этом в черном гробе Марусенька лежит. Маруся, ты, Маруся, открой свои глаза, а если не откроешь, умру с тобой и я. Маруся, ты, Маруся, открой свои глаза, а сторож отвечает, давно уж померла. Вечер вечереет, колышется трава, Маруся.